Далее слышу возражения и вопросы, стоя перед вашим судом, читатель. Хорошо, пусть будет так, но если ты был так ребячески прост, что сам руками отдал свои мысли, образы и всю картину с рамкой, то делать уже нечего, покорись и молчи. Пусть Тургенев и будет глава школы, так как ты сам пустил его вперед, а ты оставайся подражателем. Смирись, ведь ты веришь и поклоняешься Христу, и поступи по-христиански, прости и терпи. «Ничего бы я не желал так, как этого», — отвечаю я. «Но ни Тургенев, ни другие не дают мне сделать этого. Пусть он славится гением, главой школы, пусть трубят про него. Я молчу, сторонюсь, даже не позволяю издавать вновь своих сочинений. Стараюсь, прошу, чтобы обо мне не поминали нигде в печати, чтоб только быть покойным и забыть все. Но ему мало того, что сделано. Он хочет поставить вопрос так, что если я не напишу ничего, то я и буду подражатель. А так как я не пишу, то он и готовит себе торжество. А меня, благодаря своей лжи и всей этой интриге, разжалует в подражатели и свалит весь плагиат на меня. Молчи он, удовольствуйся тем, что сделано, и оставь в покое. И я буду молчать. Тем и кончилось бы. Но он все хочет, как я вижу, доказать, что не он, а я виноват. А другие требуют, чтоб я писал еще. Кроме того, эти другие — союзники, свидетели, все те, кто впутался и кто введен в обман, кажется мне, как я замечаю, будто требуют или ждут моего ответа, объяснения, точно удивляются, что я молчу, даже намекнули мне довольно ясно, чтобы я хоть после себя оставил записки, объяснил. А между тем мне ничего определительного не говорят о том, как и что говорит Тургенев, как сваливает на мою голову свою зависть и ложь, и я хожу в лесу догадок ощупью. От этого, как видит читатель, я и беру то ту, то другую догадку, выбирая их из загадочного обращения ко мне многих лиц. Только из встречи Тургенева на улице весной 1874 года от него самого я услыхал, что он силится себя поставить передовым, а меня — подражателем его, когда я заметил ему, что он ставит ноги в мои следы. А больше ни от кого. Да вот на днях, как выше сказал, я только увидел в Вестнике Европы на последней странице перевода «Education Sentimental», что другие давно заметили сходство героя этого романа с моим Райским. А мне не говорят. Читаю я мало. Между тем, чего-то от меня требуют, хотят. Вот это вторая причина, заставившая меня писать эту печальную летопись. То есть, чтобы не дать себя обвинить фальшиво, безапелляционно. Я с болью и горем вижу, что мне как будто велят подать и мой голос. А я подаю. «Аудиатур эт альтера парс». Следует выслушать и другую сторону. Тургенев, конечно, и скажет, и напишет много за себя. Пусть же судят нас другие и извлекают из этого суда поучительный пример. Хотя мертвые срама не имут. Но я не желаю все-таки взять на себя перед будущим поколением бремя чужого стыда и зависти. У меня довольно и своих пороков. Оба хороши, скажут непременно судьи, и будут правы. Но оба в своем роде. Я его рода на себя не возьму. Впрочем, если б только оставили меня в покое, я, пожалуй, махнул бы рукой и на правду, и на суд поколений, потому что если не доберутся до моей правды и будут называть меня похитителем и лгуном, и обвинять в клевете на другого, прах мой не смутится от этого. Это докажет только, что правда не всегда торжествует над ложью. Я знаю, что я наказан за небрежность к своему таланту, за лень вообще, за праздношатание в молодости, вместо того, чтобы учиться и писать. Ведь и все у нас так воспитывались, учились, росли и жили, как я, что я и старался показать в обломовщине.